Птицы рыбу есть нельзя. Убить бешеную собаку или опасного кондора нельзя. Но зарезать яка и барана можно. Не только на потребу светских людей, но даже и лам. Думаем, что не рыба, съеденная монахом, причинила болезнь Далай-ламе. Но, может быть, это было последствие той невероятной грязи, которую украшены некоторые монастыри. Кто сказал, что ламы должны иметь черно-блестящие лица и руки до плеч? Мы были потрясены, увидав этих черно-угольных людей, имеющих явное отвращение к воде. Воображаю, насколько трудно таши-ламе и просвещенной части лам воздействовать на черную и самодовольную массу. Ведь именно невежество порождает самоудовлетворение и самодовольство. Все эти признаки и грязи, и лжи, и лицемерия не завещаны Буддою. Учение Будды прежде всего предусматривает самоусовершенствование и движение вперед. Указанные же запрещения показывают тупое поклонение старине. Но в ретроградстве как бы не дойти до нечленораздельных звуков праотцев. Хороша старина, пока она не мешает будущему. Но что же должно произойти, если допущена смерть прекрасного прошлого и запрещено будущее? Тибет присваивал себе духовное преимущество над своими соседями. Тибетцы смотрят свысока на сиккимцев, ладакцев, калмыков и называют монголов как бы своими обязанными подданными. Между тем все эти народы уже растут сознанием. Лишь Тибет старается насильственно задержать шаги эволюции. А ведь посмотрите, насколько тибетский народ сам по себе тянется к удобным вещам и инструментам, облегчающим работу. Говорю эти наблюдения не желанием унизить тибетцев. Много раз мне приходилось отмечать сметливость, поворотливость и работоспособность этого народа. Мы имели в доме нескольких тибетцев, были довольны ими и расстались с друзьями. Е-И вспоминает о своей тибетской Ани, которая так хорошо и с таким достоинством сотрудничала в нашем доме. Зная эти хорошие черты тибетской природы, можно только жалеть, что народ этот не получает достаточного руководительства. А те, кто мог бы руководить им, лишены этой возможности. Сердце Тибета бьется, и временный паралич некоторых членов этого организма пройдет. Ведь в истории Старого Тибета мы встречались, хотя и с краткими, но блестящими эпохами. Вспомним, что тибетские завоевания доходили до Кашгара и Закукунур. Вспомним, что Далай-лама V, справедливо названный великим, дал стране значительный расцвет и увенчал ее Паталой, которая и до сих пор остается, так сказать, единственным зданием Тибета. Не забудем, что целый ряд таши-лам оставил просветительские памятники. Именно таши-ламы объединены понятием Шамбалы. Временный мрак пройдет, и те, кто когда-то умели строить орлиные гнезда на горных вершинах, те опять вспомнят о славных днях бывшего Тибета и найдут решение их в современности. Последний перевал Сепола, легче всех прочих. Проезжаем бирюзовое озерко, месторождение реки Лачена. Скромными ручьями начинается поток, который через 2 дня пути уже будет шуметь и сделается непереходимым без моста. Первый аромат целебного балю и первые приземистые кедры. Впереди цветы давно невиданных рододендронов. Опять мы в Сиккиме. Опять вереницы бронзовых полуголых сиккимцев с венками на головах несут за плечами корзины танжеринов. В деревьях свистят и шуршат обезьяны. Огромные синие бабочки, как птицы, вспархивают перед лошадью. Все напитано разнообразной зеленью. С высот, окруженные радужным облаком, шумят водопады. У реки Тишты на дорогу к нам вышло 2 леопарда. Они мирно оглядели нас и, мягко ступая, скрылись в зеленой листве. Гималаи закрывают Тибет. Где же такое сверкание, такая духовная насыщенность, как ни среди этих драгоценных снегов? Нигде нет такого определительного слова, как в Сиккиме. Здесь ко всему прибавляется понятие геройства. Мужчины-герои, женщины-герои, скалы-герои, деревья-герои, водопады-герои, орлы-герои. Не только духовные возвышения сосредоточились в Гималаях, но и физические возможности в богатстве своем создали для этой снежной страны высочайшую славу. По всему миру пробежала легенда о жар-цвете. И в Китае, и в Монголии, и в Сибири, и в Сербии, и в Норвегии, и в Британии вы можете услышать о чудесном огненном цветке. В конце концов, куда же приведет вас происхождение этой легенды? К тем же Гималаям. В отрогах Гималаев растет особый вид черного аконита. Местные жители говорят, что они выходят собирать его ночью. В темноте растение светится, и они отличают его этим путем от других видов аконита. Истинно, жар-цвет растет в Гималаях. Опять индус поет: «Могу ли я говорить о величии Творца, если знаю несравненную красоту Гималаев?» Вы спросите меня, среди всех многообразных впечатлений и заключений, какое понятие особенно явилось для меня воодушевляющим? Без колебания скажу вам — Шамбала. Глава вторая. Шамбала. Если будет произнесено здесь самое священное слово Азии — Шамбала, вы останетесь безучастны. Если то же слово будет сказано по-санскритски «калаппа», вы также будете молчаливы. Если даже произнести здесь имя великого владыки Шамбалы Ригданджапо, даже это громоносное имя Азии не тронет вас. Но это не ваша вина. Все сведения о Шамбале так рассеяны в литературе. На Западе нет ни одной книги, посвященной этому краеугольному понятию Азии. Если же вы хотите быть поняты в Азии как желанный гость, вы должны встретить хозяев ваших самыми священными словами. Вы должны доказать, что эти понятия для вас не пустой звук, что вы цените их и можете ввести их в понятие эволюции. Бурятский ученый Бородин в своем недавнем труде о монастырях Монголии и Тибета сообщает, что в последнее время в Тибете, а главное в Монголии, основываются монастыри в честь Шамбалы. В уже существующих монастырях учреждаются особые отделы Шамбалы – Шамбалин-дацан. Для случайного читателя это сообщение будет звучать метафизически, отвлеченно или ненужно. Современному скептику эти новости не покажутся ли каким-то предрассудком, не суеверие ли? Эти дацаны, шамбалы потонут среди политических и коммерческих спекуляций нашего времени. Но для знатока положения, который потрудился пройти необъятные пространства Азии, дацаны, шамбалы зазвучат как рог призыва. Для знающего эта новость получит значение реальности, многозначительной для будущего. В этом кратком сообщении человек, прикоснувшийся к истокам Азии, почувствует, насколько живы и реальны в Азии так называемые пророчества и легенды, идущие из незапамятной древности. Древнейшие веды и последующие пураны и прочая самая разнообразная литература выдвигают необычайные значения для Азии таинственного слова «шамбала». И в крупных азиатских центрах, где священные понятия произносятся уже со стыдливой оглядкой, и в безбрежных пустынях монгольской Гоби слово о великой Шамбале или таинственной Калаппа индусов звучит как символ великого будущего. В сказаниях о Шамбале, в легендах, преданиях и песнях заключается, быть может, наиболее значительная весть Востока. Кто ничего не знает о жизненном значении Шамбалы, не должен утверждать, что он изучал Восток и знает пульс современной Азии. Прежде чем говорить о Шамбале, собственно, вспомним о мессианских понятиях, рассыпанных среди разных народностей Азии, которые при своем разнообразии сливаются в одно великое ожидание будущего. Хорошо известны палестинские устремления к Мессии, известно ожидание великого пришествия у моста миров, народ знает и белого коня, и огненный меч, как хвост кометы, и сияющий лик великого всадника. Ученые-раввины и знатоки каббалы, распространенные по Палестине, Сирии, Персии и по всему Ирану, скажут вам многое замечательное по этому вопросу. Мусульмане Персии, Аравии, Туркестана торжественно хранят легенду о Мунтазаре, который в ближайшем будущем положит основание новой эры. Правда, многие муллы, когда вы скажете о Мунтазаре, начнут резко отрицать это, но если вы будете утверждать и, главное, покажете знание вопроса, они переглянутся, улыбнутся и отложат свои отрицания. Даже скажут много значительных подробностей. Они скажут, что в Исфагане стоит белый конь, уже оседланный для великого пришествия, а в Мекке уже приготовлен саркофаг для будущего пророка правды. Высокие ученые-японцы открыто говорят о грядущем аватаре. Образованные брамины, почерпая мудрость из Вишну Пурана и Деви Бхагавата Пурана, скажут прекрасные тексты о Калки-аватаре и прибавят, что эта новая эра, в отличие от прошлых, должна наступить стремительно. Чтобы дать более реальное представление о фактах, скажем просто о том, как в жизни выявляется понятие новой эры и Шамбалы. Во всех этих понятиях главное – нужно хранить полную правдивость. Всякая цветистость и всякое личное представление может извращать и вредить. Мы уже знали о Шамбале из тибетского манускрипта, переведенного профессором Грюнведелем под названием «Путь в Шамбалу». Книга написана Ташиламой III, одним из наиболее уважаемых святителей Тибета. Конечно, каждый, читавший этот манускрипт, знает, насколько трудно разобраться в громаде символов и в сложных географических намеках. Пойдем через путевые знаки о Шамбале, встреченные в пятилетнем странстве. В Гумском монастыре на границе Индии и Непала вы узнаете вместо центрального изображения Будды – гигантское изображение Майтрейи, грядущего Будды. Это изображение сделано подобно изображению в Таши-Лумпо, святилище Таши-ламы, духовного вождя Тибета. Владыка Майтрейя сидит на троне, ноги его не скрещены по восточному обычаю, но опущены на землю. Это знак скорого пришествия владыки. Монастырь Гум построен около 20 лет назад одним ученым монгольским ламою. Лама пришел из Монголии, оставался в Тибете и затем пересек Гималаи и Сикким, чтобы основать монастырь, посвященный новой эре владыки Майтрейи.